Так Гусев сумел обследовать весь город. Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним. Кирпичные залы фабрик, тусклый свет сквозь пыльные стекла, унылые, с пустыми, запавшими глазами, морщинистые лица рабочих. Вот это же дух. Не позавидуешь. Но вот появились центральные площади, двигающиеся водоворотами нарядная толпа, цветы, черные халаты мужчин, нарядные женщины, смеялись запрокинутые лица, велись пестрые легкие шарфы. Так-так, вот он, марсианский рай. Но вот на экране появилась странная картина. На одной из площадей озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Прошел отряд солдат. Далее на торговой улице бегущая толпа, свалка. Ясно. В городе идет двойная жизнь. Сын неба! Нам надо уходить. Ну, хорошо, хорошо. На сегодня хватит. Ну, пошли отсюда. Ихошка! Чего вам? Ты ведь как ко мне относишься? Хорошо? Да? Да. Да, запомни. Сыны неба словам не верят. Докажи делом. Понимаешь? Я хоть и в красноармейской гимнастерке, но человек непростой. Ой, я вижу. Я вроде как инженер. Ну, ну не совсем, конечно, но вроде. Как ваш друг. Да. Ну, я не Мстислав Сергеевич, куда? До него всем чертям далеко. Но вроде. Поэтому ты должна принести мне ключи от ангара, где стоят крылатые лодки. Ой. Ну, я должен научиться управлять. Ой. Эх, будем с тобой, Ихошка, летать между звезд. Ясно? Ой. Беги за ключами, живо! Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полумраке. Столб света падал сверху, с потолка на снежной простыни, на подушечке, на склоненную голову Аэлиты. Аэлита поднялась и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн. На нижней ступени она остановилась. Было приятно стоять в теплом луче солнечного света. Ярким светом горя улетает заря далеко, ее обогнать, в руки радугу взять, так легко, так легко. И лететь под луной вместе с доброй мечтой далеко, все, что снится опять, с высоты увидать, так легко. Так легко. Хорошо все быстрее мчаться с песней своей далеко. Рано утром в пути брызги солнца найти. Так легко, так легко. Веселые солнечные блики играли на мраморной стене, на синеватой воде. Аэлита улыбнулась и бросилась в прохладу бассейна. Скоро она будет говорить с отцом. Так было заведено.